Финн-дроид. Избранник башни. Книга 8. Война. Том 2. Tower Edition. Глава 1. Перемирие. Я не мог в это поверить, но оно действительно состоялось, и мы теперь могли немного перевести дух. Несущие свет отступили, но могу поставить что угодно на то, что долго это не продлится. В тот момент я сидел на одной из малых смотровых площадок башни, с которой открывался отличный вид на то, что осталось после битвы. Стражи, корабли эльфов. Чего там только не было. Если бы нам вдруг понадобилось все тут убрать, то на это ушло бы очень много времени. Я даже заметил останки некрохимер, которых бросил в атаку дедушка Амелии. «Ты все еще тут?» — вздохнула Катрина, подойдя со спины. Я был так погружен в собственные мысли, что даже не заметил появления супруги. Кэт была облачена в легкую версию своего небесного доспеха. Она, как и я, после боя так и не деактивировала свой доспех на тот случай, если глашатай соврал, так как поддерживать броню куда проще, чем призывать заново. И все же, Катрине было чуть легче. Она могла деактивировать значительную часть своей брони, превращая ее из лад в нечто похожее на платье. Крайне милое и привлекательное платье, надо сказать. О таких возможностях ее небесного доспеха я узнал буквально сегодня и был этим очень удивлен. «Как там дела?» — спросил я, повернувшись к ней в полоборота. «Могло быть и лучше. Много раненых и убитых», — вздохнула она, проведя рукой по своим развивающимся на ветру золотистым волосам. Кэт присела на парапет рядом со мной и бросила вниз задумчивый взгляд. «Надеюсь, ты не раздумываешь о том, чтобы сброситься?» Супруга посмотрела на меня с укоризной, но поняла, что эту неудачную шутку я не оценил, сказала прямо. «Я беспокоюсь о тебе, Макс. Ты плохо выглядишь». «Все в порядке. Я просто устал», — вздохнул я и поцеловал свою любимую. Она прижалась ко мне и коснулась своим лбом моего. «На том свете отдохнем», — усмехнулась она. «У тебя сегодня какое-то уж слишком позитивное чувство юмора». «Извини, хочется тебя поддержать, но причин для радости нет». «Это точно», — вздохнул я и задумался. «Не хочешь полетать?» «Неудачная шутка, Макс». «Нет, я серьезно». Я привлек супругу к себе и активировал крылья Варольта. «Ой!» — охнула она, когда мы внезапно взмыли в воздух. Но уже через пару секунд Катрина выскользнула из моих объятий и вспыхнула, как звезда в ночном небе. Не успел я и глазом моргнуть. Как из-за спины супруги показались большие сияющие крылья, и она спикировала вниз к самому основанию башни. В догонялки поиграть вздумала. Слегка увеличив тягу, я рванул следом. Все-таки мои крылья, которые скорее уж напоминали реактивный ранец, были куда удобнее и быстрее, чем ее. И все же, супруга обвела меня вокруг пальца. В тот момент, когда я уже почти ее настиг, излишняя скорость сыграла со мной злую шутку. Это казалось куда маневреннее. Со звонким смехом она свернула в сторону, воспользовавшись потоком ветра. А я едва не врезался в стремительно приближающуюся землю. Лишь каким-то чудом, сумев вырулить в последнюю секунду, я устремился за девушкой. Кэт вновь попыталась улизнуть. Но на этот раз я сумел ее настигнуть и подхватить. Энергетические крылья супруги растаяли, и она оказалась в моих крепких объятиях. Не знаю, сколько времени мы целовались, паря в небесах, но казалось, что вечность. «Кажется, за нами наблюдают», — сказала супруга, разрывая поцелуй и косясь на один из ближайших балконов, на котором я разглядел парочку разведчиков. «Ну и пусть завидуют», — улыбнулся я, заглядывая в ее завораживающие изумрудно-янтарные глаза. «Только это им и остается. Ведь ты моя и только моя». Я придерживал Кэт за талию, а она стояла на носках моих ботинок, опираясь руками на мои плечи. «Надо почаще так веселиться», — улыбнулась она. «Да, ты права». «Прежде чем мы с тобой отправились полетать, я пришла сказать тебе, что Шалериэла решила закатить пир в честь перемирия». «Пирушка?» — слегка удивился я. «И почему я слышу об этом только сейчас?» «Может, потому, что как только битва закончилась, ты скрылся в неизвестном направлении и не появлялся, пока я не отправилась тебя искать? Что тебе сказал тот жуткий тип?» «Какую-то чушь про созыв и еще что-то». «Только не говори, что не слушал», — укорила меня супруга. «Я был только после боя, и он сказал, что мы обсудим это позже». «Макс, ладно, не будем об этом сейчас. Так что насчет пирушки? Ты присоединишься?» «А имбирный эль будет?» «Можешь выпить целый бочонок, если очень хочешь». «Пирушка — это хорошо. Людям нужна разрядка после таких битв, которую мы совсем недавно пережили. Сегодня они в очередной раз смело встречали врага, готовясь задорого продать свои жизни, но получили отсрочку. Пиршество в таких ситуациях просто необходимы. Они позволяют людям выпустить пар и поддерживать боевой дух». «Значит...» «Я в деле. Раз уж меня назначают лидером, пусть и без моего особого желания, то нужно соответствовать, показываться людям на глаза. Пусть видят, что я с ними». «Хорошо сказано, только вот...» «Только вот...» «Прими душ и переоденься». «Неужели от меня плохо пахнет?» Картинно удивился я. «Буквально разит. Серьезно, ты самое вонючее божество на моей памяти». «Звучит почти как титул. Самый вонючий сумеречный библиотекарь башни богов». «Самокритично», — усмехнулась Кэта и одарила меня еще одним нежным поцелуем. «Думаю, нам уже пора, иначе ты рискуешь явиться под самый конец и обнаружить лишь пустые бочонки из-под эля». «Это было бы чертовски плохо». Как бы мне ни хотелось продолжить это чудесное романтическое уединение в небесах, Катрина была права. Я уже не принадлежу самому себе. И если нужно, чтобы я явился на пирушку для поддержания боевого духа, значит, так и сделаю. Мы расстались с супругой на этаже входа в сумеречную библиотеку. Она отправилась на торжество, а я пошел в свою мрачную дремлющую обитель, но еще на входе почувствовал, что что-то не так. Первое, на что обратил внимание, — звук перемещающихся стеллажей. С того момента, как башня лишилась света, я, если и активировал их, то только по какой-либо причине и никогда не оставлял их просто так. Пройдя в главный зал сумеречной библиотеки, я увидел Николаса, своего предшественника, хотя теперь он называл себя глашатаем. Из простого по внешности паренька он превратился в какое-то высшее создание с серебристым металлическим лицом. Я все еще не до конца доверял этому существу. Скорее всего, если бы он не остановил нападение несущих свет на башню, я бы расценивал его как троянского коня. Впрочем, я и сейчас не отрицал такую возможность. Уж слишком подозрительным было его внезапное появление. И все же, он нас спас. Без него несущий свет, вне всякого сомнения, смяли бы нашу оборону в течение часа-двух, и мы ничего бы не могли им противопоставить. Зачем им проводить такой хитрый маневр с перемирием, если они и без этого способны были взять нас штурмом, невзирая ни на какие потери? «Максимилиан, рад, что ты здесь». Глашатай почувствовал мое появление, даже не видя. Сам он в тот момент доставал какую-то книгу с одной из полок. «Думаю, мне стоит попросить прощения. Ты должен был получить мое место иначе и в других обстоятельствах. Не думаю, что ты в чем-то виноват». «И все же, зная я все то, что знаю сейчас, то подготовился бы, оставил какие-нибудь инструкции». «Прошлое в прошлом». «Хорошо сказано». Это произнес не Николас, а какая-то женщина. Я повернул голову и увидел серебряно-власую темную эльфийку с глазами, затянутыми непроглядной тьмой. Она сидела за небольшим столиком с бокалом какого-то напитка и насмешливо смотрела на меня. Я ее узнал. Разум еще не успел полностью осознать ситуацию, но подсознание уже успело призвать божественный клинок, материализовавшийся у меня в ладони. «Какого хрена ты тут делаешь?» Сквозь зубы прорычал я, едва сдерживаясь, чтобы не снести ей голову. «Максимилиан, прошу», — попытался успокоить меня глашатай, — «прежде чем делать опрометчивые шаги, хотя бы дай ей высказаться». «Высказаться? Издеваешься? Она враг! Эта сука налила столько дерьма в мою жизнь, что на десяток хватит!» «Признаю, я не ангел», — улыбнулась женщина, одарив меня улыбкой, от которой захотелось блевать. «Но как бы трудно тебе не было в это поверить. Сейчас я правда вам не враг?» «Конечно», — фыркнул я. «Сейчас тебя обниму, и мы дружно пойдем в кабак. Ты меня совсем за идиота держишь? Ты пыталась меня прикончить добрый десяток раз. Я сбился со счета, сколько тварей ты посылала за моей головой. И все же она на месте. Не благодаря тебе. Зато из-за тебя, Шубнигурат, несущий свет, пришли в этот мир. Я слышал, что именно ты сорвала печать. Или скажешь, что это ложь, и тебя подставили? Нет, меня никто не подставлял. Печать действительно сорвала я. Пожала она плечами и, судя по мимике, нисколько об этом не сожалела. Но ты видишь все лишь поверхностно, в рамках своего поля зрения. А ведь даже у моих действий есть причины. И они, чтобы ты знал, крайне веские. Удиви меня. Если мне не покажется это убедительным, я снесу тебе голову прямо здесь и сейчас. Плевать, бог ты башни или кто. Отец? Что отец? Не сразу понял я. Я сделала это по его воле. Что? Ее слова сбили меня с толку. Отец мертв, и, судя по всему, уже очень-очень давно. Я знаю. Я была последней из тех, кто видел его еще разумным существом, а не пустой оболочкой. И отец поручил мне важную миссию. Ага, конечно. Так я и поверил. Как удобно говорить от имени мертвеца. Заткни свою пасть, мальчишка! Прошипела темная богиня, а тень за ее спиной расползлась на всю стену и стала одно за другим исторгать из себя извивающиеся щупальца. Зрелище жутковатое, но не более. «Как смеешь ты высмеивать его волю!» — продолжила богиня. «Шуб, прошу, успокойся», — вмешался Николас. Она при этом зло цокнула языком, а тень вернулась в нормальное состояние. «Жалею, что не разорвала тебя на части раньше, лично!» Глашатай лишь устало покачал головой, услышав это. «Максимилиан, Николас обратился ко мне сам. Можешь не верить ей, но попробуй поверить мне. Она говорит правду, и многое из того, что она делала, это воля отца. Или, по крайней мере, ее собственная интерпретация этой воли». «В этом есть какая-то злая ирония», — засмеялась темная богиня. «Сотворенные отцом в свете боги так не любили нас, тех, кто был рожден еще во тьме и принял правила игры. Но когда пришло время, именно такие, как я, остались верны истинному пути». «Я ни черта не понимаю», — покачал я головой. «Я ни за что не поверю, что отец желал появления несущих свет в этом мире. Он сделал все, чтобы оградить нас от них. Пожертвовал жизнью ради этого». «Верно. Он пожертвовал всем ради того, чтобы дать нам жизнь», — согласилась она. «Но проблема в том, что никто из Совета 200 этого не ценил. Вспомни, что сделали боги, когда узнали, что я решила сломать соединяющую миры печать». «Ничего», — попытался я вспомнить то время. Лишь Гоминир относился к этой угрозе серьезно, а остальные считали, что Шубнигурат просто пытается привлечь внимание к себе или сошла с ума, как Ультиас. Они не воспринимали ее всерьез вплоть до того момента, когда она устроила полномасштабный прорыв. «Ничего, это не совсем то слово. Меня пытались остановить. Но разве было в башне единство? Разве готовы они были встретить несущих свет дружными рядами?» «Нет». «Конечно же нет. Эти придурки так погрязли в собственном зазнайстве, что оказались не готовы. Отец это предвидел. Предвидел, что без его руководства, когда несущий свет придут, мы окажемся не готовы». «Я все еще не понимаю, зачем было разрушать печать?» — напомнил я. «Потому что печать и так была на грани разрушения, что бы там ни думали боги. Думаешь, несущий свет сидели сложа руки все эти тысячи оборотов башни? Они разрушали ее с той стороны, медленно, но упорно. Прошло бы еще максимум десяток-два циклов, и она бы разрушилась сама, без моего вмешательства». «Бред!» — воскликнул я. «Это правда, Максимилиан», — встал на сторону богини Николас. «Все, что я сделала», — продолжила Шубнигурат, — «это немного ускорило процесс и постаралась привлечь к этому как можно больше внимания. Устроила настоящее шоу, попутно угробив практически всех моих детей». «Туда им и дорога», — не сдержался я. Богиня одарила меня уничижительным взглядом, но меня это особо не тронуло. «Я бы мог поверить во все то, что ты говоришь», после короткой паузы, во время которой я обдумывал услышанное. «Я решил припомнить и о других прегрешениях Шубни-Гурат, которые пока что никак не вписывались в общую картину. Но ты пыталась убить меня и заполучить знания. Ты заполнила башню своими отродьями, которые должны были убить тут всех». «А кого они убили?» усмехнулась она, заставив меня на мгновение опешить. «Их задача была вовсе не в том, чтобы разделаться с оставшимися богами, а в том, чтобы заставить их покинуть башню. Башня, как только лишится света, должна оказаться изолирована. В нее бы не смогли попасть несущие свет, опасаясь, что попытка в нее вломиться может дестабилизировать проход между мирами». «Это действительно возможно, дестабилизировать проход?» «Это знал только отец. Но защита башни во время изоляции входила в договор с пустотой. А пустота всегда соблюдает свои сделки. Если бы несущие свет вторглись в башню, то вмешалась бы пустота и оборвала бы связь двух миров». «Погодите, если это возможно, если возможно убедить пустоту закрыть проход, то почему бы нам не попробовать это сделать?» «Они могут. Если бы несущие попытались атаковать башню, явился бы один из посланников пустоты и сообщил, что это место находится под их охраной», — согласилась Шуб. «Вопрос лишь в цене», — добавил глашатай. «В уплату договора отец отдал пустоте 7 миров, Максимилиан. 7 живых миров с миллиардами разумных существ. И мы еще дешево отделались». «Несущие свет не стали бы штурмовать башню не на тех условиях», — закончила за него богиня. «Пустота взяла всего 7 миров лишь потому, что знала, что шанс выполнения обещания будет слишком мал. Если бы отец мог договориться с пустотой о закрытии прохода, он бы это сделал. Но цена была бы слишком высокой. Они бы потребовали половину всех существующих на нашей стороне миров». «Или даже больше», — добавил Николас. «Первая победа, понял я». «Башня должна была быть изолирована вплоть до того момента, пока Вайлор не закончит свою часть работы», — продолжила темная богиня. «А потом явился ты и все испортил. Каким кретином надо быть, чтобы запустить снисхождение? Весь план, который разрабатывал отец, рухнул из-за сумасбродного смертного». «Спокойней», — сказал Николас. «Он не знал об этом, так что не стоит складывать всю вину на него». Богиня была явно не согласна с последними словами, да и я вдруг ощутил острый укол совести. Ведь если это правда, то я своими действиями сломал весь план отца. Частицу сердца истинной тьмы отец пытался сохранить, велев запечатать башню, а я преподнес ее несущим свет практически на блюдечке. «А твоя погоня за знанием и попытки убить меня?» «Отец сказал, что оно мне понадобится, но не уточнил для чего. Это я поняла лишь недавно. Возможно, ты считаешь, что я прибегала к слишком резким методам, но я все делала лишь для блага нашей вселенной. Глашатай должен был явиться, и в его руках должно было быть знание. А ты своими действиями чуть все не испортил. И, разумеется, я пыталась тебя убить. Ты уже доказал, что способен лишь вредить. Страшно подумать, что еще ты можешь выкинуть». «Ты складно говоришь», — вздохнул я, чувствуя, что голова скоро лопнет от всего услышанного. Мир буквально перевернулся с ног на голову. Шубни-Гурат все это время была на нашей стороне. Это больше похоже на несмешную шутку. И все же, я и раньше не очень понимал, зачем темной богине желать прихода несущих свет. Они уже продемонстрировали свою нетерпимость и вряд ли бы пощадили ее, несмотря на то, что сделала богиня. «Но я все равно тебе не верю». «Фу. А теперь вон отсюда. Завтра мы все обсудим на совете и решим, как быть. А вплоть до этого момента я не хочу видеть тут вас обоих. Ясно?» «Мальчик, ты, кажется, не понимаешь кое-чего важного», — засмеялась Шуб. «Ты всего лишь заместитель библиотекаря. Настоящий хозяин этого места не ты. И прогонять нас...» «Хорошо. Как тебе будет угодно», — внезапно согласился Николас. «Мы встретимся завтра». И прежде чем богиня успела возразить, он подошел к ней, мягко положил руку на плечо, и они просто исчезли, не оставив и следа. «Я уже вообще не понимаю, что происходит». Вздохнув, я покачал головой. На всякий случай прошелся по сумеречной библиотеке, но никого не обнаружил. Похоже, эта парочка и впрямь ушла. Ладно. Кажется, на пирушке меня уже заждались. «Что за чушь?» — прикрикнула раздосадованная новостями Катрина. «Она пыталась нас убить, и далеко не раз. А теперь она совершенно внезапно союзник». «Союзник? Не думаю, что это верный термин», — не согласилась Фия. «Скорее, она не тот тип врага, о котором мы думали». «Через час состоится заседание совета, на котором должны будут присутствовать все, включая Николаса, наших друзей из другого мира и даже эльфов. Из-за ультиматума последних мы оказались в крайне неприятном положении. А пока заседание не началось, я решил рассказать девушкам то, что выяснил Ашуб Нигурат. Реакция Кэт была очень бурной, ведь она прекрасно помнила, как оказалась в плену. И ее детей, когда мы были в моем мире». Фия восприняла эту новость более хладнокровно. Но, скорее всего, в данный момент ассасин размышляла над тем, способна ли она прикончить темную богиню. «Это, возможно, даже хуже», — высказалась Кэт, продолжая расхаживать по комнате. «Мы совершенно не знаем, что от нее ждать». «Ох, Макс, ты скажешь хоть что-нибудь?» «А что я могу сказать?» — пожал я плечами. «Я чувствую то же, что и вы, но и поделать ничего не могу. Будь моя воля, то снес бы этой суке голову прямо сейчас, забыв о ее существовании, как о страшном сне. Но она находится под покровительством глашатая». «Которому мы тоже не можем доверять», — хмыкнула Фия. «Не можем», — подтвердил я. «Он помешал несущим свет нас сокрушить. Но мы все еще не знаем его истинных мотивов. Говорит, что исполняет волю отца. Но подтвердить это некому. И все же я думаю, что выслушать его мы должны». В зале собралось довольно много народу. Я слегка запоздал. Но не просто же так существует поговорка «начальство не опаздывает, а задерживается». Так что тот факт, что меня пришлось ждать, никого особо не взволновал. Тем более, что опаздывал не один я. Эльфы тоже не особо торопились. К моему облегчению, среди присутствующих не было Шуб Нигурат. Темная богиня благоразумно предпочла не присутствовать. И в этом не было ничего удивительного. Ведь на собрание пришли практически все светлые боги, которые сейчас находились в башне. Совещательный зал, в котором мы решили проводить собрание, представлял собой просторное круглое помещение, выстроенное по принципу аудитории, где сидячие места со столами выстраивались лестницей и возвышались друг над другом. «Наконец-то!» Нам дорогу преградила возникшая из ниоткуда Аида. Это было неожиданно, учитывая, что лисица уже давненько не навещала нас, занимаясь дипломатической миссией в империи. «Я уже опасалась, что вы не придете. Аида! Когда ты вернулась?» Наиболее живо на появление лисицы отреагировала Кэт. Она обняла подругу и поцеловала в щеку. Вскоре пришел и мой черед обнимашек. А вот Фия предпочла скрыться в тени. Мой клинок не любила привлекать к себе внимание и по большей части на людях держалась от меня в стороне или вообще оставалась невидимой. «Пару часов назад», — ответила колдунья. «И очень вовремя. Я едва не пропустила поистине эпохальное событие. К демонам дипломатическую работу». «Ты же сама вызвалась», — напомнил я. Никто не заставлял Аиду отправляться в империю Фальдар. Это было целиком и полностью ее решение. Подозреваю, что визит в страну старого соперника имел под собой какие-то скрытые мотивы. Но ими с нами девушка не делилась. «Не напоминай», — отмахнулась лисица. «Там такая ужасная бюрократическая машина, что я содрогаюсь от одной только мысли, что для каких-то важных решений мне вначале нужно обойти десяток министерств. От страны, где правит один единственный человек, я ожидала куда более эффективного государственного аппарата». «Давайте отложим этот разговор до вечера», — предложила Кэт. «Расслабимся, выпьем, и ты расскажешь обо всем, что с тобой там произошло. Думаю, нам тоже есть что тебе рассказать». «Даже не сомневаюсь». Мы вошли в зал. Беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить несколько крупных группировок, на которые поделились пришедшие. В первой были мои непосредственные подчиненные из Трилора. Бывшие члены Ордена Ласточки, а ныне рыцари Черного Ордена. Крайне любопытный был тот факт, что среди них оказалась аннигиляция. Богиня Разрушения притащила с собой на заседание целый поднос с разного рода десертами. Откуда она их взяла? Также среди моих людей оказалась и Шали, плененная эльфийкой из одного из знатных домов Юндора. Как по мне, приводить ее сюда было плохой идеей, учитывая, что сюда должен будет заявиться Эйгур Фатима, убивший всю ее семью. Но в данный момент молодая эльфийка проявляла больше интерес к горе вкусностей у богини и даже пыталась тайком умыкнуть одно из пирожных, за что получила по рукам от Ани. как дети малые. Остальные боги держались особняком и представляли собой вторую группировку. По идее, они должны были быть самыми могущественными и влиятельными здесь, но на деле такого впечатления не производили. И для этого был целый ряд причин. Во-первых, никто из них не обладал достаточными боевыми силами. Большая часть богов-воителей либо пала в бою, либо попала в плен. Руководила оставшимися богами Ретриса, довольно умная, но не слишком любящая людей. Во-вторых, боги были крайне пассивны в принятии решений. Большую часть времени они проводили в своих обителях, не желая контактировать со смертными. Одна лишь аннигиляция много времени проводит среди людей. Но в этом нет ничего удивительного. Она даже среди богов была изгоем. Третьей группой стали имперцы. Кронпринц Жераль Фальдар и его многочисленная свита, среди которых было и несколько генералов, и магистров магии, и экономистов, и черт знает кого еще. И по факту именно они сейчас были самой влиятельной силой в башне, так как снабжали нас людьми, провизией и артефактами. Мои товарищи уже давно выказывали обеспокоенность по этому поводу. Но что я мог с этим поделать? Трилор помогал, но оказываемой поддержки было недостаточно. Сейчас там серьезный кризис власти. Советники мертвы, большая часть судей тоже. Не говоря о разбое, что устраивали фанатики прямо в столице. Трилор сейчас себе помочь не может, что уж говорить о нас. И все же я считал такие отношения с империей ошибкой. Когда война со светом закончится, не получится ли так, что они получат башню себе? И будут в своем праве. Ведь именно они проливали кровь и снабжали ее ресурсами. Отдельно расположилась группа гостей из иного мира во главе с Арой. Из других знакомых лиц среди этой делегации была Хара, принцесса Суккуб и одновременно одна из адмиралов иномирного флота. Остальные присутствующие мне не были знакомы. И разумеется, в условиях такой разнообразной компании без ругани и взаимных обвинений обойтись не могло. А ведь мы еще даже не начали собрание. Ретриса в данный момент спорила с кем-то из советников Жераля Фальдара, едва сдерживая, чтобы не испепелить наглого смертного. Но при моем появлении ругань стала понемногу сходить на нет. «Максимилиан, мы ждем только тебя». Глашатай все это время стоял в сторонке, и, несмотря на свой величественный и загадочный вид, ухитрялся не бросаться в глаза. Но стоило ему заговорить, как его голос зазвучал в голове у каждого из нас. «Место мне выбирать не пришлось». Все было обговорено и организовано задолго до того, как в помещении вошли первые участники. Примерно в тот же момент, когда я его занимал, явились последние действующие лица, которым никто из присутствующих рад не был. Эльфы. Эйгур был облачен в какую-то новую разновидность эльфийских доспехов. Внешне тот был похож на обыкновенный, но я слишком хорошо знал, как они выглядят, так что отмечал мелкие различия. К тому же доспех Наргата, самопровозглашенного короля, источал едва уловимый свет. Его сопровождала небольшая группа эльфов, все в боевом облачении, но хотя бы без оружия. Эйгур входил в зал с высоко поднятой головой и надменной ухмылкой на тонких губах. Он чувствовал себя тут главным и показывал это всем своим видом. Глядя на его самодовольную морду, я жалел о том, что мои люди не выдрали длинноухому ублюдку все зубы, пока он был в нашей темнице. Он не проронил ни слова, просто прошел и занял подготовленные для их делегации свободные места. «Я полагаю, что мы можем начать», — сказал глашатай, выходя в центр зала заседаний. Его голос по-прежнему звучал у нас в головах. Более того, он словно специально пытался показать собственную божественность и в буквальном смысле парил. Его ноги не касались земли, а на расстоянии вытянутой руки в воздухе рядом с ним висело знание. Книга больше не была черной, обзаведясь золотым переплетом. «Для начала я хочу сказать вам спасибо. Многим из вас нет дела до богов башни, и тем не менее вы тут, отдаете жизни во имя высшей цели. И я говорю вам спасибо от всего Совета 200». «А он неплохой оратор», — шепнула Аида. «И умеет привлечь к себе внимание», — согласилась Кэт. Тем временем Николас продолжил. «Хотел бы я сказать, что принес вам хорошие новости. Но это было бы ложью. Несущий свет здесь. Длани в данный момент покоряют миры один за другим, готовя эту вселенную к приходу истинного пламени. Когда это случится, начнется преображение». То, что он рассказывал, заставляло мурашки бегать по телу. И вовсе не потому, что он описывал какие-то ужасы. А наоборот, он описывал чуть ли не утопию. Но так могло показаться, только если не пытаться вообразить себе эту жизнь. В мире света не существовало понятия смерти. Там никто не умирал, а следовательно, не было и убийств. Это место было воплощением идеального порядка, где все повинуется воле истинного пламени. Но из-за того, что не было смертей, не было и рождения детей. Лишь истинное пламя могло даровать искру жизни, иными словами, душу. «Не обманывайтесь услышанным», — продолжал свой рассказ глашатай. «Они обещают вам мир без боли и страданий, мир вечного покоя. Но это будет мертвый мир, мир, застывший во времени, лишенный роста и развития». «И как же нам помешать воцарению этого мира?» — спросил кронпринц империи. Он, как и подобает члену императорской семьи, пытался говорить слегка свысока, но по сравнению с глашатаем его голос звучал как едва слышный писк котенка. «Для начала вам стоит помешать им уничтожить вашу вселенную перед тем, как возродить ее в пламени. Для этого они собираются уничтожить границу, специальную постройку, которую создали отец и Вайлор, чтобы очистить вселенную от большей части тьмы». «Учитывая их силы, у нас нет ни малейшей уверенности в том, что мы сможем им помешать», — высказалась Ретриса. «Мы даже башню без твоей помощи защитить не смогли. А ты предлагаешь контратаковать? Наших сил недостаточно». «Верно», — согласился Николас. «Ваших сил недостаточно». «Что ты имеешь в виду?» Тут уже не сдержался я. «Вы не единственные, кому угрожает свет, но даже не попытались обратиться за помощью». «Бред!» Ретриса отреагировала очень бурно, что было для нее не характерно. Обычно богиня была сдержана, а тут на ее лице отражалась настоящая ярость и возмущение. «Мы не позволим этим тварям ступить на нашу территорию!» «Может, проясните нам, о ком именно речь?» Вмешался кронпринц, но я уже догадывался. «Князья Инферно», — высказал я предположение. Люди на мои слова отреагировали недоумением, а боги очень сильно напряглись. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять. Все они разделяют мнение Ретрисы относительно этого предложения. О князьях Инферно я знал не очень много. Они были изначальными правителями этого мира еще до прихода отца. Если у истинного пламени были длани, то у истинной тьмы были князья. И с их силой приходилось считаться. Ведь отец и боги башни так и не смогли полностью от них избавиться. «Эти князья, они правда настолько сильны?» — спросила Кэту, сидящей за нами аннигиляцией. Богиню, кажется, вообще не волновало происходящее. Все ее внимание было сосредоточено на сочных пончиках. «Сильны ли?» — задумалась Аня и, прожевав пончик, продолжила. «Да, даже очень. Полагаю, что каждый из них настолько же сильный, как я, будучи на пике силы, а может даже сильнее». «И как вы тогда вообще смогли справиться с такими чудовищами?» — изумилась Аида. «А мы и не смогли», — пожала плечами аннигиляция. «Сами же слышите, как реагируют Ретриса и остальные. Когда мы впервые столкнулись с ними, то битвы были ух какие! Наверное, единственное время, когда мне не нужно было сдерживаться». «А ты совсем не переживаешь по этому поводу», — отметил я. «А чего переживать? Мир и так в заднице. От того, что они выползут из своих нор, ничего не изменится. Но я бы не слишком рассчитывал на то, что их помощь что-то изменит. Они сильны, но сила князей, как и дланей, исходит прямиком от их родителей, истинной тьмы и истинного пламени. Тьму уничтожил отец. Так что вряд ли князья смогут составить серьезную конкуренцию дланям. И все же их помощь может оказаться полезной», — сказала Кэт. «Вопрос лишь в цене этой помощи», — вздохнул я. «Именно», — согласилась богиня. «На тебе пироженку». «Спасибо», — удивился я такой внезапной щедрости. «А мне?» — тут же оживилась Эйда. «Я даже пообедать не успела перед всем этим». «Фигушки!» — Аня показала маленький розовый язычок. «Ани, не жадничай», — укорил я ее. «Нет уж, не собираюсь я делиться вкусняшками, которые принес мне мой первый жрец». «Кто?» Я недоуменно посмотрел на богиню. «Да так», — отмахнулась она. «Один странный парень основал мой культ и теперь заваливает меня вкусностями». «Везет тебе», — облизнулась лисица. «Ох, вот, возьми», — протянул я лисице, подаренной аннигиляцией. «Ау!» — воскликнул я от внезапной боли. Повернув голову, столкнулся взглядом с сердитой супругой. «Только не говори, что и ты голодная». «Я тоже не завтракала. И разве неправильно будет поделиться угощением со своей любимой?» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялась аннигиляция, наблюдая за этой стенкой со стороны. Но тут же захрипела, подавившись вкусностями. «Чем мы воспользовались сидящие рядом девушки?» «Ха! Нет! Мое! Мои пироженки!» Даже Шали, опасливо поглядывая на гору еды, увидев такую наглость с нашей стороны, отважилась и повторила попытку. Наградой ей стал небольшой кексик с глазурью. «Воры! Мое! Хнык-хнык!» Напомнил о себе Николас, заставив нас немного пристыдиться. Устроили ту драку из-за вкусности во время важного дипломатического заседания. Но, как я быстро понял, важного мы ничего не пропустили. Николас говорил, что нам стоит попробовать привлечь на свою сторону князей. Если не всех, то хотя бы некоторых. «Именно для этого я и объявляю созыв», — подытожил глашатай все сказанное ранее. «Созыв? Что это?» — спросила Ретриса. «Переговоры. Одни большие общие переговоры, в ходе которых мы попробуем прийти к решению, которое удовлетворит все стороны. Максимилиан Готхард будет представлять башню и Совет 200. Длань света Аргадрим был избран представлять интересы несущих свет. Кто будет представлять князей, пока неизвестно. Также в качестве независимой стороны в созыве примет участие посланник пустоты». «Стоп! Почему я? Я не переговорщик и точно не дипломат. Из чего ты взял, что несущие смиренно примут это непонятное собрание?» «У них нет выбора. Отец заручился поддержкой пустоты и вечности для осуществления своих планов и заплатил за это огромную цену». «Со всем уважением», — заговорил кронпринц. «Но даже если мы принудим несущих сесть за стол переговоров, я очень сомневаюсь, что они просто так сдадутся и вернутся в свой мир. Это больше похоже на то, словно мы пытаемся тянуть время». «Так и есть, несущие не уступят. Но когда отец разрабатывал этот план, он учитывал немного другую ситуацию». Глашатай на этом бросил на меня недвусмысленный взгляд, намекая, что именно я напортачил, но слух об этом распространяться не стал. «Дерьмо! Кто же знал, что башня должна была оставаться запечатанной, и что тут хранится сердце истинной тьмы?» «Этот план предусматривал возможность нанести по несущим сокрушительный удар, настолько мощный, что одна лишь мысль о том, что это возможно, заставит их отделаться малой кровью. Возможно, мы бы смогли договориться о том, что, к примеру, треть миров перейдет под их власть». «Это безумие!» — воскликнул Тарик, треснув кулаком по столу. «Просто так отдать им сотни миров?» «Это лучше, чем все!» — возразила Ретриса, но она и сама была от этого не в восторге. «Все это уже не важно», — сказал глашатай чуть тише, чем раньше. Но это подействовало сильнее крика. Все замолчали. «Вайлор не завершил свою часть работы в срок и вряд ли успеет сделать это раньше, чем будет уничтожена граница. Все, что нам остается, — тянуть время и попытаться придумать новый план».